Матерь Агни-йоги. Мы с вами в лучших помыслах ваших, и лучших поступках и чувствах. В худших нас нет, и мы далеки от всего, что вас унижает и мешает светиться. Наша близость и дальность зависят от вас. Приближаетесь, возвышаясь духом, и отдаляетесь, падая и нисходя. Свет и тьма служат границей притяжений вверх или вниз. До нас надо подняться и удержаться, поднявшись. Не всегда безоблачно небо, и солнце сияет на нем. Когда тучи кругом и тьма наступает, нет радости духа. Всепланетные тучи и тьма отягощают горящее сердце, и яд, испиваемый в чаше в жизни земной, не может не отравлять организма. От пространственного яда защититься нельзя. Ноша мира сего непомерна, но несут ее те, чье отдано сердце владыке.